Кобылы начинают ходьбу с правой ноги, а жеребцы — с левой. Зоологи, изучавшие в Ирландии необъезженных лошадей, наблюдали, с какой ноги животные начинают ходьбу, с какой стороны они предпочитают огибать препятствия и на каком боку предпочитают лежать в стое или на сене. К удивлению ученых, большинство самок лошадей оказались правшами, а большинство самцов — левшами. Примерно 10% лошадей не отдавали предпочтения ни правой, ни левой конечности. Большинство игрунок — левши, а большинство ворон и горбатых китов — правши. Моржи предпочитают пользоваться правым ластом. Ученые, наблюдавшие этих животных у берегов Гренландии, обнаружили, что 89% моржей выкапывают моллюсков из морского ила правым ластом. Крысы, ведущие поиск корма с помощью усов, вибриз, расположенных на правой стороне морды, добычливее, чем их сородичи левши. Баюкая малышей, 8 из каждых 10 самок шимпанзе и горилл прижимают их головками к левой стороне своей груди. Примерно такое же соотношение отмечается и среди женщин. Весьма агрессивные жабы аги с большей вероятностью атакуют других животных, если те находятся от них с правой стороны. Двигательная асимметрия, то есть преимущественное использование правой или левой конечности, свойственна и птицам. Правокрылые птицы предпочитают во время полета кружить в правом направлении, прикрывать правым крылом левое при складывании крыльев и прятать голову под правое крыло во время сна. У всех видов птиц соотношение правшей и левшей примерно одинаково. Животные-целители. О том, как животные лечатся и лечат своих ближних от различных недугов. Искусством врачевания владеют многие животные. Так, например, восточноафриканские беременные слонихи незадолго до родов отправляются на поиски небольшого дерева из семейства бурачниковых. Найдя дерево, они едят его листья. Чтобы принять это лекарство, одной из слоних пришлось совершить путешествие в 28 километров. После этого она возвратилась в родное стадо и через несколько дней родила здорового слоненка. Точно такой же способ стимуляции родов практикуют и местные женщины. Ученые наблюдали, как шимпанзе лечатся от пищеварительных расстройств. Одна из самок, страдавшая сильным поносом и общим недомоганием, залезла на невысокое дерево и принялась отдирать от него куски коры. С полчаса она жевала ее, выплевывая на землю древесные волокна. Через сутки животное было совершенно здорово. Самки некоторых бразильских обезьян практикуют прием контрацептивов. Самки коат, например, едят листья растения, содержащие изофлавоноиды, соединения, близкие к эстрогенам. По мнению ученых, изофлавоноиды помогают животным избежать беременности. Когда же самка готова к продолжению рода, она жует листья другого растения, содержащие стигмастерол, вещество, способствующее подготовке организма к беременности. Траволечением занимаются очень многие животные. Дикие кабаны и индийские слоны используют корни различных растений в качестве глистогонных препаратов. Медведи жуют листья лягустикума. Кашицу из пережеванных листьев и слюны они выплевывают, а затем тщательно втирают передними лапами в шерсть. Ученые считают, что этот лосьон обладает свойствами репеллента и инсектицида. Для профилактики некоторых болезней шимпанзе жуют листья хорошо известных им растений. Люди, решившиеся пожевать листья этих растений, с удивлением констатировали, что обезьянья фитотерапия работала так же эффективно, как и лекарства, назначенные им врачом. Самки ревунов жуют листья, чтобы повлиять на пол будущих детенышей, а некоторые другие обезьяны — в качестве восстановительных препаратов. Предупреждать болезни умеют и воробьи. Когда в Калькутте, Индия, началась эпидемия малярии, эти маленькие птички стали выстилать свои гнезда листьями дерева Кришнашура или Делникса царственного. Кроме того, они пристрастились клевать листья растений, содержащих хинин, вещество, убивающее малярийных плазмодиев. Собаки диагностируют рак по запаху. Как показали клинические испытания, проведенные в Калифорнийском университете в Беркли, США, собаки выявляли рак легких, молочных желез и других органов с точностью до 88-97%, просто принюхиваясь к выдыхаемому людьми воздуху. Точность диагностики рака с помощью специального сканера стоимостью в несколько миллионов долларов составляет 85-90%. Кроме того, специально обученные собаки могут предупреждать людей, страдающих болезнями сердца, о приближающемся сердечном приступе.